Говорят, опытный человек по внешнему виду и поведению собеседника способен распознать, врет тот или говорит правду. Говорят, врущий потеет, и у него становится сухо во рту. И еще он отводит взгляд. Хардинер не распознал. Возможно, потому что я и так с самого утра потел и страдал от сухости во рту, и дополнительные переживания ничего почти не добавили. Да и переживал все утро только о том, как бы попить и пойти дальше спать. И в глаза собеседнику я смотреть не люблю. С моими немолодыми близорукими глазками некомфортно это. А кто такой майор Сидоренко? Сотрудник разведки у русских. Я должен его знать? Он к тебе заходил. Здесь? База Северная Америка возле порта Франко. Служебная гостиница. Накануне сезона дождей. Все, вспомнил. Заходил какой-то придурок, а я уже неделю ждал самолет домой. Погоды не было, сидел и пил с тоски. У нас у русских это бывает. Смотрю с утра погоду, вижу дождь и тянусь за бутылкой. Керосинил неделю непрерывно, мозги не работали уже. Налил ему, мы выпили, раз-другой. А потом он завел какие-то нудные разговоры, и я его выгнал. Почему не сообщил в службу безопасности? Честно, забыл. У меня столько тогда собутыльников побывало, не считая девок. Опять же, он ни про какие секреты не спрашивал, а намеки я не понимал тогда, просто не в состоянии был. «Понимаешь, Влад, в чем беда? Ты сейчас идеальный кандидат на роль козла отпущения. Ты русский, ты имел документально зафиксированные контакты с представителем русской разведки. Нет, сам разговор мы записать не смогли, но запись с камеры наблюдения в коридоре показывает, как он к тебе зашел и вышел через полчаса. Не будешь же ты уверять меня, что у вас с ним было любовное свидание?» Тьфу, гадость какая. Так вот, нас сюда направило руководство ордена, которому не понравилось, что орден можно безнаказанно грабить. Понятно, что сейчас летят головы и погоны у здешних военных, но шпионов тоже ищут. И мы находим вот такого замечательного Влада. Месяц назад тебя бы просто выгнали с работы и с острова, заодно, за нарушение режима секретности. Но сейчас все жаждут крови. Тогда почему мы до сих пор разговариваем, если меня уже назначили козлом отпущения? Вот правильный вопрос. Дело в том, что начальство тоже смотрит фильмы про Джеймса Бонда. И если мы скажем, что используем разоблаченного шпиона для доставки дезинформации противнику, оно удовлетворится. И всем сплошная выгода. Боссы ощущают себя Гувером и Даллесом в одном лице. Мы получаем очередные должности и премии. Ты живешь как раньше, только иногда выполняешь задания русских. Перед этим, конечно, показываешь их нам. Выполняешь. Потом показываешь нам результат. Корректируешь, как мы скажем, и отправляешь. Отказаться я не могу? Нет, не можешь. Если ты лояльный сотрудник ордена, герой и патриот, ты должен быть счастлив отомстить за своих погибших друзей. А если шпион, задницу спасешь. Сценарий не предусматривает обычного трусоватого обывателя. Хотя, как вариант, упорный шпион молчит на допросах и идет на казнь с высоко поднятой головой. Оно тебе и вправду надо. А как мне сообщить русской разведке, что я готов сотрудничать? Этот ваш, как его... Сидоренко? Да, Сидоренко. Он не оставил координат для связи. Мелочи. У русских полно глаз везде. Мы тебя опять отправим на неделю на базу. Только для разнообразия на Россию. Не пойдет. Там могут оказаться люди из московского протектората, а у меня с ними есть некоторые неурегулированные вопросы, так скажем. Могут возникнуть проблемы. Ну да, со здешними московскими властями у меня не сложилось. Не так давно мы раскрыли одну их хитрую аферу, и по результатам расследования им пришлось заплатить немаленький штраф за нецелевое использование льготных орденских кредитов. Нас тогда пытались остановить, и уходить пришлось со стрельбой, а я по неопытности засветил свое настоящее имя. «Хорошо. Тогда на прежнее место, на Северную Америку, и ждать, пока не объявится. Обязательно должен объявиться». «Что же такого я должен буду передать?» «А это я тебе покажу, когда ты подпишешь мне один интересный документик». «Как по мне, так ничего интересного в этом документе не было. Банальнейшее обязательство о сотрудничестве». «Ну вот. Теперь задницы у нас с тобой прикрыты. Все, что ты нашпионишь, будет сделано по моему личному приказу». И на благо королевства. Только шпаг и лошадей не хватает. Дай угадаю. Три мушкетера, да? Бумага, которую решили, я дал миледи. Потрясающая осведомленность. Мне такую бумагу дадите? Нет, конечно. Достаточно того, что вот это лежит у меня в папке. «А она не потеряется, в случае чего? Не окажется вдруг, что я ценные сведения передавал русским по своей инициативе? Давайте копию снимем, я с собой буду носить». «Не потеряется. У нас ничего никогда не теряется». «Жаль. Ну да ладно. А что такого супер-пупер важного вы хотите передать русским?» Хардинер хмыкнул и достал ноутбук. «Легенда у тебя такая. После известных событий русским сотрудникам ордена приходится кисло. Их непрерывно трясут, проверяют, поражают в правах и так далее. Это все на самом деле будет, не сомневайся. Ты затеял свалить в ПРА, но хочешь захватить с собой приданное побогаче, чтобы на новом месте начинать не с нуля. Поэтому копируешь по возможности секретные документы, суешь везде нос и фотографируешь. Правдоподобно?» «Логике не противоречит, по крайней мере». «Вот и я о том. Копии документов ты пока припрятал и захватишь с собой, когда окончательно соберешься убегать. А для затравки покажешь русским вот это, чтобы тебя воспринимали всерьез». Следователь развернул ноут экраном ко мне. Фотографии, общим числом десяток. Я быстро пролистнул их. «Что скажешь?» «Двор возле грузовых ворот. Съемка с дороги и откуда-то еще, скорее всего, с холмов. Хорошим телеобъективом». «Прекрасно. С такими аналитическими способностями надо в разведке работать. Хотя... Да. Что еще заметил?» «Грузовики. Я слабо разбираюсь в американской технике, но, похоже, военные. Вот эти два похожи на пусковые для небольших ракет. Оперативно-тактических или зенитных. Остальные, видимо, обеспечивающие. Вы притащили сюда какой-нибудь патриот?» «С тобой приятно иметь дело, парень. А теперь посмотри еще внимательнее. Вот эти две машинки ни на какие мысли не наводят». «Больше всего напоминают рефрижераторы. Но зачем они на таком суровом вездеходном шасси? Да еще и в камуфляже. Снабжать мороженым бойцов на поле боя?» «Ты подумай, подумай. Вроде тебя на ракетчика учили». «Да ладно. Не может быть». «Дошло, наконец. Теперь ты понимаешь, насколько эти фоточки важны для майора Сидоренко, и что они должны оказаться у него как можно быстрее». Он снял трубку телефона, набрал номер. «Как там моя просьба? Через 3 часа? Отлично». Повернулся ко мне. «Сейчас быстро заскакиваешь домой, собираешь шмотки и на аэродром. Полетишь как будто один. Наш сотрудник одним рейсом с тобой сразу наведет русских на ненужные мысли. Прилетаешь, дожидаешься гостя, показываешь фотографии. Делишься своими догадками. Потом возвращаешься сюда. И не вздумай дергаться. За тобой будут приглядывать, куда бы ты ни пошел. Расслабься, парень. На моем поле тебе меня не переиграть. Я 40 лет в этом бизнесе». «А как мне с вами связываться?» «На базе есть один человек из Орденской службы безопасности. Он встретит тебя у самолета. Вся связь через него». «А у русских не появятся ненужные мысли, когда он меня встретит?» «Не появятся. Это его служба прислала запрос на квалифицированного компьютерщика. Вот он тебя и встречает, вроде как работодатель». «А зачем я туда лечу? Официальная версия». «Что-то настраивать в тамошних компьютерах. Ты вроде в базах данных, понимаешь. Вот их и настраивай. На месте разберешься, не маленький. Ну давай, быстро-быстро». И сунул мне флешку. С фотографиями изотермических машин, в которых американские ракетчики возят свои ядерные боеголовки.